каким путем пошло выздоровление. Конечно, Ирена красавица, но кто знает, окажется ли это достаточным для счастливой семейной жизни. Не сомневаюсь в чувствах юноши, но у него есть родители. Не каждый согласится принять в свою семью человека, ну, скажем так, не совсем здорового. «О, Господи!» – прошептала принцесса. «И представьте, какую дополнительную травму это может нанести девушке. С другой стороны, медовый месяц с любимым человеком в прекрасном месте, безусловно, окажет положительное влияние на выздоровление». «Вы хотите сказать, герр-доктор?» «Я хочу сказать, что при необходимости вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Но главный выбор остается за вами». Казалось, принцессе не хватает воздуха. Дрожащей рукой она оттянула воротник блузы. «Мне необходимо подумать. Это все так неожиданно». «Конечно», — он ободряюще улыбнулся. «И потом, я не утверждаю, что нужно готовиться к худшему. Травма головы — всегда неизвестность. Бывает, собираем черепную коробку по кусочкам, а человек после этого живет 100 лет, да еще становится гениальным математиком. А иногда легкий щелчок, и ты инвалид на всю жизнь. Так что, моя дорогая леди, пока картина окончательно не прояснилась, держим себя в руках и верим в лучшее. Спасибо вам, герр-доктор. Женщина слабо улыбнулась. Если можно, я пойду к дочери. Хочу быть с ней рядом. Конечно, идите. Комнату вам подготовили, и старайтесь держаться бодрее. От вашего настроения сейчас зависит очень многое. Принцесса вышла в коридор. Почему это случилось именно с ней? Она так всегда заботилась о своих детях. Слезы опять подступили к горлу. Нет, сейчас необходимо успокоиться. Нужно заставить себя быть абсолютно спокойной ради Ирен. Она вошла в палату и кивком головы отпустила медсестру. Присела рядом с раненой. Спящая девушка была прекрасна, даже несмотря на синяки и ссадины, покрывавшие половину лица. «Лишь бы не остались шрамы», — подумала принцесса. И тут ее охватило странное чувство. Совсем недавно она уже думала об этом. Лицо Ирены и шрамы — что это было? Женщина встала и подошла к окну. Огромные, тающие в голубоватой дымке горы были великолепны. Шрамы. Но почему она вспомнила о шрамах? Раздался легкий шорох, и Маргарита обернулась. Что это? Ей почудилось, или Ирена действительно быстро закрыла глаза? Чувство безотчетной тревоги росло. Определенно что-то было не в порядке. Мать подошла и присела на кровать, внимательно разглядывая лицо раненой. Прошло 5 минут, 10. Маргарита уже точно знала, что девушка не спит, и ждала. Наконец, та не выдержала и открыла глаза. Принцесса заледенела от ужаса. Лежащая перед ней девушка не была ее дочерью. Первым порывом было вскочить, закричать, позвать медсестер, врача, но какое-то шестое чувство подсказало ей, что этого делать нельзя. «Как ты себя чувствуешь?» — Маргарита заставила себя говорить спокойно. «Хорошо, мамочка», — девушка отвечала с трудом. «Ты что-нибудь хочешь?» «Пить». Принцесса обрадовалась возможности покинуть палату. «Подожди немного, Я должна спросить у врача, что тебе можно дать. Потерпишь?»